«Так что ж ты думаешь?» — наседал на геолога Джек. Чарли задумчиво покачал головой. «Пока ничего», — лаконично ответил он, извинился и ушел в свою лабораторию. Когда за ним закрылась дверь, Лиза сказала. «Итак, Джек, теперь твоя очередь. Каков твой план спасения, Карен?» 11:45. Глубоководная станция «Нептун». Подводный аппарат скользил в направлении научной станции. Карен, находившаяся в пассажирском отсеке, затаив дыхание, смотрела по сторонам. В конце 20-минутного путешествия в темной толще воды станции возникла подобно сказочному видению. Из ее иллюминаторов лился теплый свет. При виде этого зрелища Карен даже забыла о своем бедственном положении и о том, кто ее сюда доставил. Мини-субмарина подплыла к расположенному в днище станции впускному шлюзу. Пока аппарат маневрировал, Карен заметила двух похожих на коробки роботов, деловито снующих между кабелями и оборудованием, установленным на дне. На их фоне огромными казались фигуры людей в громоздких глубоководных скафандрах. Они напоминали космонавтов, работающих на поверхности иной планеты. Впрочем, это и был чуждый землянам мир с враждебной средой и диковинными переплетениями лавовых труб. К лодке подплыла маленькая светящаяся рыбка, и они с Карен уставились друг на друга через стекло толщиной в 5 дюймов. Два обитателя разных миров, изучающие один другого. Тем рыбка вильнула хвостом и исчезла. Из переднего отсека до Карен донесся приглушенный голос. Выполняя все положенные при шлюзовании процедуры, пилот подводного аппарата вел переговоры с персоналом станции. После того, как было получено добро, открылся люк размером дверь большого гаража, и мини-подлодку подняли во внутренний шлюз. Люк закрылся, и началась откачка воды. Уже через несколько минут Карен помогли выбраться из тесной кабинки. Она потянулась, чтобы размять затекшие мышцы. Управлявший субмариной лейтенант Рольф приказал ей вытянуть руки и снял с ее запястья наручники. Впервые после своего пленения она обрела свободу, пусть и весьма относительную. Растирая запястье, Карен огляделась и поняла, почему ей было даровано это неожиданное послабление. Куда она отсюда денется? Более надежной тюрьмы не существовало во всем мире, а о побеге нечего было и мечтать. В дальнем конце шлюза открылась дверь, и в нее буквально ворвался невысокий человечек, лет за 60, с седыми волосами и приличным брюшком. — Что это все значит? — с вызовом обратился он к лейтенанту. — Зачем было привозить ее сюда? — Профессор могла помогать нам, находясь на поверхности, подвергать ее риску. — Так мне было приказано, доктор Кортес. — недружелюбно ответил Рольф. — Теперь за пленницу отвечаете вы. — А это что за новые приказы? Ваш командир шутить надо мной вздумал. — Вы читали отчеты? — лейтенант забрался обратно в отсек управления мини-подлодкой. — Скоро я вернусь с командором Спенглером. Вот ему и предъявляйте претензии. Кортес посмотрел на Карен и, увидев ее лицо, вздрогнул от неожиданности. — Господи, что с ней приключилось? Он протянул руку к заплывшему глазу у женщины, но Карен отшатнулась. Кортес вновь повернулся к лейтенанту. — Отвечайте мне, черт побери! Рольф отвел глаза в сторону. — С этим вопросом тоже можете обратиться к командору Спенглеру, — проговорил он и закрыл стеклянный колпак кабины. Лицо ученого потемнело. — Пойдемте, — бросил он Карен. — Вам нужно показаться доктору О'Брайену. — Не беспокойтесь обо мне, — попросила Карен. Перед тем, как усадить ее в субмарину, ей дали 2 таблетки аспирина и вкололи антибиотик, поэтому сейчас она не чувствовала боли, зато находилась в заторможенном состоянии. Кортес вывел Карен из шлюза и устроил для нее небольшую экскурсию по станции. Карен внимательно слушала его объяснение и не переставала удивляться всему, что ее окружало. Она находилась на глубине в 2000 футов, в это было трудно поверить. Во второй секции, куда они поднялись по очередной лестнице, Карен увидела мужчин и женщин, работавших в лабораториях. Когда она проходила мимо, ученые поворачивали голову в ее сторону и начинали перешептываться.